Изначально Нолан планировал позвать Кейт Уинслет, надеясь, что и здесь удастся использовать существующую между ней и Ди Каприо уже легендарную химию. Также вначале мы встречаем актеров, выполняющих у Нолана функцию оберега. Майкла Кейна, перевоплотившегося в тестя Коба, профессора Сорбонны Майлза, открывающего своим студентам основы психоанализа, и Киллиана Мерфи в амплуа магната электроэнергетики. Оператор вначале, как всегда у Нолана, Уолли Пфайстер, а композитор, естественно, Ханс Циммер, чьи торжественные и вместе с тем навязчивые, будто пульсирующие в мозгу кровь ритмы превращают научно-фантастический блокбастер в подобие религиозной оратории. Основной метафорой происходящего в фильме Нолан без тени смущения выбирает бесконечную лестницу Пенроуза, запечатленную в знаменитой литографии Морриса Эшера. Ближе к середине картины Артур и Ариана поднимаются по этой лестнице, ожидаемо оказываясь снова внизу. Сон, что им предстоит вдвоем организовать, и есть идеальный пример оптической иллюзии. Второй значимый образ начала — зеркало, которое Ариана создает на парижском мосту Бир-Хакейм во время импровизированного экзамена, устроенного ей Кобом, желающим знать, сможет ли рекрутированная по совету Майлза девушка стать хорошим архитектором сновидений. Любой сон при всем разнообразии деталей сюжетов есть прямое отражение подсознания спящего. Ломая голову над ночными грезами, мы всегда пытаемся понять себя и свои тайные устремления или страхи. Собственно, тем же занят и кинематограф. При помощи коллективного гипноза, выявляющие неведомые пациенту, то есть обществу, процессы, уже зародившиеся в его подсознании.